Глава 36. Последний бой 2. Впереди, прямо перед нами, можно было увидеть огромный комплекс. Десятки, а то и сотни башен, собравшихся в настоящий город, перед которыми начинали собираться ряды поддерживающих мятежного принца демонов. Сколько же их тут? И в каждом прямо-таки кипит сила пустоты. Вот что значит родной мир. Надеюсь, я все-таки не погорячился, направившись в самое пекло. Между тем, эльфы и золотые карты не давали силам Самаила собраться вместе, внося настоящий хаос в их ряды, а я барражировал рядом, выжидая подходящий момент. Никто не сможет предсказать, насколько затянется этот бой, поэтому мои новые способности, полученные в храме, будет лучше использовать именно тогда, когда они будут нужны, чтобы не потратить ни одной минуты зря. «Они почти оправились. Скоро начнут наносить ответные удары», — предупредила меня Кай, составившая вместе с остальными моими друзьями что-то вроде личной гвардии. «Что ж, раз так, пора активировать баланс жизней. Выкрикиваю название способности, и над войсками тут же взлетает хрустальный котел, до краев наполненный водой. Подтвердить готовность сражаться до конца в этой битве!» По рядам нашего войска пробегает волна команд, а потом от каждого демона, человека и эльфа как будто отрывается по маленькой крошечной капельке крови и втягивается в котел, превращая прозрачную воду в самый настоящий концентрат энергии. Если честно, я хотел предложить всем выбор или сражаться самим по себе, или прикрыться общими жизнями. Все-таки, хоть второй вариант и защищает от случайности, но в случае, если котел опустеет, то умрут все и разом. И никто не сможет даже отступить. И все же меня уверили, что подобный выбор, тем более перед такой битвой, будет звучать исключительно как оскорбление. Как отсутствие веры в то, что собравшиеся здесь герои готовы сражаться до конца. А что означает отсутствие веры, мне совсем недавно объяснил Мик. И тут я не смог не признать правоту моих советников. «Не останавливаемся! Продолжаем!» Над рядами эльфов прогремел неожиданно грозный голос Астори, и, надо сказать, этот приказ был не лишним. Демоны Самаила как раз оправились и, скоординировавшись, отправили в нашу сторону первый залп, рассчитывая по-быстрому, если не уничтожить опасных, но при этом не очень-то и защищенных эльфов, то хотя бы разогнать их. И потом, пользуясь этим хаосом, навязать нам ближний бой. В принципе, неплохой план, но уж больно очевидный. В итоге, вместо того, чтобы умирать или разбегаться, эльфы просто приняли на себя удар, частично смягченный с помощью хаотических доспехов ополчения, частично рассеянный по всей нашей армии. По результате их атака не прервалась ни на мгновение, а демоны Самаила, выйдя на дистанцию прямого поражения, сами себя подставили под убойный огонь. «У нас все готово, если что», — подал голос Соболев, уловив, что сейчас самое время закрепить наш успех. «Тогда завозите». Стоило мне дать отмашку, как через так и не закрытые порталы рванули грузовики с металлом и камнями. Как оказалось, при должном желании и наличии соответствующих полномочий подготовить все это можно буквально за полчаса. Глядя, как откатывают назад ряды демонов, я смотрел на заполняющиеся полоски ресурсов, необходимых для призыва осадного голема. Сотни прицепов, загруженных под завязку, завозили в мир Самаила без остановки. И вот пришел долгожданный момент. «Шкала готовности призыва. 100%. «Поднимись!» Я крикнул совсем как в видении, и вверх взметнулась огромная стальная махина, тут же прикрывшая собой почти все наше войско. Вот и хорошо. Наши противники как раз успели прийти в себя после прошлых неудач, и уровень общих жизней в котле начал ощутимо падать. Так что такой вот щит будет очень уместен, тем более что он может не только защищаться. Пара элитных отрядов эльфов и карт, между прочим, во главе с моим старым знакомым Кириллом, засели на плечах у голема, прикрытые силовыми полями, а сама стальная махина неторопливо, но при этом создавая ощущение какой-то неудержимой мощи, поползла вперед. Что ж, если Самаил не поспешит выйти наружу, очень скоро его город лишится пары башен, а потом еще пары и еще. «Алексей, выходи на честный бой!» Только слов «подлый трус» не хватает. И кто это у нас кричит таким знакомым голосом? Присмотревшись, я увидел, что чуть в стороне от схватки в воздухе мечатся из стороны в сторону люди Михаила. Да уж, не повезло так споро начавшему свою карьеру лорду времени. Самаил обещал ему, что он сможет со мной сразиться, а тут такая незадача. «Сбить его?» Гаар уже хотел отдать приказ своему отряду эльфов, как Михаил крикнул кое-что интересное. «Ты хочешь сразиться с Самаилом? Так победи сначала меня, его ученика!» А вот то, что о моем желании сразиться с мятежным принцем так открыто говорят, мне уже не очень нравится. Как недавно мы с легкостью уничтожили первые ряды демонов, просчитав их маневр заранее, так только что просчитали и меня. И это уже серьезный минус, с которым, к сожалению, уже ничего не поделать. Можно, конечно, отказаться, но зачем бегать от хорошего противника? Тем более, если я не смогу победить Михаила, то о каком бое с Самаилом, обладателем одного из изначальных артефактов, вообще может идти речь? Может быть, кто-то и считает, что время рыцарских поединков и схваток один на один на глазах у всех прошло? Только я вот думаю, что оно только начинается. Говоришь, ученик Самаила? Призвав силу металла, я вылетел ему навстречу, а схватка вокруг несколько поутихла. Что ж, покажи, чему этот предатель смог тебя научить, Михаил. Или тебя теперь правильнее называть лордом времени? В рядах демонов мятежного принца раздались недовольные выкрики, а на лице моего старого противника впервые за долгое время я смог заметить хоть какие-то эмоции. «Зря ты не стал отсиживаться за спинами своих подпевал! Величие времени!» Михаил вытянул руку в мою сторону, и по телу как будто пробежала волна ряби, впрочем, тут же пропавшая. Как быстро он все сделал! И почему не сработал ни один из моих щитов? «Вот ты сейчас посмел оскорбить моего повелителя, а между прочим, ему доступны знания, что тебе и не снились!» «Знаешь, в чем сила только что использованной мной способности?» «Кажется, я догадываюсь, но не буду портить момент. Пожимаю плечами. Величие времени позволяет мне перенести себя в тот момент твоего развития, когда ты был наиболее силен. Зачем мне играть с кем-то в перетягивание каната и мериться изощренностью заклинаний, когда я могу просто стать гарантированно сильнее? Переключиться!» Стоило бывшему повелителю молнии перейти в украденное у меня состояние силы, как артефакт, удерживающий его в воздухе, чуть не перевернулся от неожиданно пошатнувшейся фигуры. «Что это такое?» Предвкушение победы в глазах Михаила начало постепенно сменяться ужасом. «Это мой статус победителя. Знаешь, так уж вышло, что мое сильнейшее состояние было зафиксировано в тот самый момент, когда я был лишен всех своих сил. Не находишь, что иронично получилось? Ты пытался стать помощником претендента на место бога, а в итоге превратился в обычного человека. Стальной кокон!» Я призвал металл и упаковал своего противника в оболочку, отрезающую его от силы. Теперь, даже когда действие его способности закончится, Михаил ничего не сможет сделать. «И да, когда ты был просто боевой картой, ты был гораздо более опасным противником. Похоже, следование за Самаилом сделало тебя слабым. Если честно, не очень красиво так говорить. Все-таки я немного перевираю факты в свою пользу. Но учитывая, что на нас сейчас смотрят оба войска, немного принизить боевой дух противника будет не лишним». «В бой!» — неожиданно во весь голос рявкнула Астори. «За нашего лорда!» «Ура!» — поддержал ее Соболев, и вся наша армада вновь обрушила дождь стрел и различных способностей на головы растерявшихся демонов, заставив их отступить почти без боя. «А если я поступлю вот так, то что вы сделаете?» На верхушке самой высокой башни появилась знакомая фигура, и тут же по всему полю боя стали появляться новые порталы, из которых хлынуло подкрепление. «Думаете, многие демоны хотят служить струсившему императору? Нет. Все новые и новые лорды приносят мне клятвы верности, и даже слово упрямых старейшин не может их больше удержать». Самаил, глядя на все более и более разрастающееся под ним войско, распалялся с каждой фразой, в итоге просто перейдя на крик. Вот напомнить бы ему, что его ученик обещал нам схватку, да только тогда он точно на нее не согласится. «Нет, единственный вариант заставить его сражаться — это сделать вид, что нам этого не надо». Ну или, по крайней мере, не слишком явно показывать обратное. «Лёша!» Оказавшаяся ближе всех Настя указала рукой вверх. «Уровень энергии в котле падает». И правда, появление подкрепления, усилившее армию Самаила сразу в несколько раз, сразу же изменило баланс сил. Теперь уже мы не могли полностью подавить вражеский огонь, и даже голем не мог прикрыть всех. В итоге все наши общие жизни начали падать, причем довольно стремительно. И что же делать? Неужели я привел всех на смерть? Может быть, зря я тогда не умер от рук Натаниэля? И жили бы все спокойно. Может быть, не свободными, но жили бы. Ведь кому есть особое дело до жалких окраинных миров? Открыть портал! И чего это Соболев разорался? Я уже готовился попробовать, наплевав на все планы, добраться до Самаила в одиночку, когда обернулся посмотреть, что же там происходит. Из портала стройными рядами вылетали и выезжали на сотнях или даже тысячах машин все новые и новые боевые карты. «Парниш!» По голосу и оборотам Соболева было понятно, что он чуть ли не опьянен всем происходящим. «Тебя решили поддержать не только мы. Сейчас твой друг Арамис держит сюда прямой портал, и к нам постепенно подтягиваются все силы Земли. Ты понимаешь? Все! Так что теперь мы просто не имеем права проиграть». «Кай, открывай!» Я так и не успел ничего ответить, как рядом открылись еще несколько порталов, а Астори гордо повернулась в мою сторону. «Союз всех королевств Серемилля тоже решил принять участие в этой битве». Оглядевшись по сторонам, я с удивлением увидел, что количество подкреплений со стороны Самаила и с нашей примерно равно. а уровень жизни в общем котле с появлением землян замедлил падение. Более того, когда к нам присоединились еще и эльфы, так и вовсе начал расти. Неужели они просто взяли и поверили в меня? Или нет? Они же сейчас сражаются, прежде всего за своих родных, за свой дом. И черт побери, я тоже не имею права никого из них подвести. Уже весь мир вокруг погрузился в пылающий пожар, когда Самаил, разъяренный разрушениями своего родного домена, решил лично двинуться вперед. Что ж, пришла и моя очередь поработать руками и ногами. Вот только это гнетущее ощущение давящей силы. Неожиданно все мои планы, все мои суперудары показались такими простыми и детскими. Разрушение душ. Вложить 10 зарядов хаоса. Я использовал свою самую мощную атаку, по максимуму приумножив ее новой силой. Вот только целью выбрал не Самаила, а пространство над головой своего голема. Если я не вижу способа победить сам, то почему бы не создать того, кто сможет? Вспомнив почти бессмертного хаотического змея, с которым не смогли справиться все падшие, я решил попробовать усилить подобным образом свое творение. И у меня получилось. Над головой голема возник разрыв, а обрушившаяся оттуда энергия начала необратимо менять его тело. Да, это практически сразу лишило меня возможности им управлять, но какая разница? Мир-то не мой, а голем уже почти достиг башен Самаила. Если он сейчас войдет в полную силу, то просто тут все разрушит, и даже мятежному принцу его не остановить. Истинное разрушение! Правда, сам Самаил, похоже, придерживается иного мнения. Подняв над головой изначальный артефакт, он с силой обрушил запечатанную там мощь в нашу сторону. И это его далеко не полная сила. Поток чистой энергии врезался во все еще преобразующегося голема. Какое-то время, казалось, стихии боролись друг с другом, а потом вниз просто осыпались лишенные какой-либо силы куски металла и камня. Хотя нет, это даже не они, просто пыль и пепел, еще не успевшие потерять форму. Но что мы будем делать, когда следующая атака ударит уже по нам? Да тут даже общих жизней не хватит, просто умрут все и сразу. На мгновение показалось, что все кончено, но потом, обернувшись, я посмотрел на всех, кто стоял рядом. Все, кто прошел этот путь вместе со мной, кто верил и боролся до конца. Неужели хоть кто-то в таких обстоятельствах смог бы опустить руки? Нет. Мне всего-то лишь надо найти выход. Думай, Леха, думай. И тут перед глазами, как и раньше в самых тяжелых обстоятельствах, мелькнула моя черная карта судьбы. Истрепанная, прозрачная, почти лишенная сил. Неужели именно она, то, что мне сейчас нужно? Не знаю, почему я потом сделал то, что сделал. Интуиция? Или, может быть, что-то более всеобъемлющее? Лишенный хаоса, я потянулся к своей привычной силе, к судьбе. Пополняемая десятками тысяч людей и эльфов, из признавших меня хранителем миров, она вливалась в карту и, казалось, растворялась там без следа. А Самаил тем временем почти завершил подготовку к следующему использованию своего артефакта. Я же продолжал вливать энергию, и с картой начали происходить новые метаморфозы. Зарастив свои раны, как уже раньше бывало, она начала неожиданно облизать. Недавно появившийся черный цвет выгорал, как краска на костре, открывая новое белоснежное нутро. Артефакт искажения наполнен энергией. Вы открыли свой мир. Подвиг созидания зачтен. Артефакт распечатан. Мне навстречу летела новая смертельная атака самого опасного за все время существования мироздания оружия. Остановись! Я взмахнул зажатой в руке белой картой. Еще недавно, казалось бы, неукротимая энергия рассеялась, как дым. Весь мир словно замер. Тысячи заклинаний, десятки тысяч стрел, искаженные от криков лица и замершие навсегда тела. Впервые за всю историю в бою столкнулись два изначальных артефакта. И к чему это может привести, не знал никто.